Москву вернулись только следующим вечером. Пригласив Андрея в салон, ожидавший служебной машины, полковник первым делом связался с каким-то дежурным и грозным начальственным голосом, приказал к 9:00 вызвать всех на совещание. Внутри комитетской «Волги» стих шум московских улиц, напрочь срезанный тонированными стеклами. Едва слышно урчал мотор. Кондиционер нагонял приятную прохладу. Но Андрею почему-то было неуютно. В прошлый раз, когда он принял предложение незнакомства, представившегося Петром Дмитриевичем, сесть в похожую машину, его жизнь круто изменилась. Что теперь? Петр Андреевич подбросил Андрея до дома и поехал к себе, на прощание пообещав: «Ну, я своим аналитикам устрою головомойку. Зачем мне целая группа, если теперь вы один можете ее с успехом заменить?» Поднимаясь в лифте, Андрей чувствовал некоторый стыд перед девчонками. Ведь он так и не рассказал им ничего. Отмалчивался, не желая вдаваться в объяснения, дабы случайно не заразить Юлю с Анютой своим беспокойством. «По работе еду. На день-два. Не больше». Сейчас, переминаясь у двери собственной квартиры, он сообразил, что мог и обидеть подруг таким отношением. Сам же читал им лекцию, что любимый человек – это просто тот, который всегда рядом, всегда готов помочь. И вот теперь, когда Юля и Анюта начали понимать эту нехитрую истину, когда его дела действительно стали важными для них, их грубо отшили, даже не подумав объясниться. А когда схлынет обида и отступят полдня душившие слезы, как бы ни вступила в дело банальная ревность. Ничего не говоря, мужчина уезжает на несколько дней. Куда? А вдруг к новой подруге? Девчонки ведь совсем молоды, почти ничего еще не видели и ничего не знают о жизни. Да еще их двое, могут убедить друг друга. Обиженная любимым человеком девушка может и не до такого додуматься. Разум отступает, в бой рвутся эмоции. Вот сейчас он позвонит, никто не откроет. Придется доставать ключи. А на пустом столе лежит коротенькая записка. Аккуратный Анютин почерк почему-то никак не хочет складываться в слова. Хотя, не слишком ли он самонадеян? Если не лгать самому себе, если попытаться ответить честно, любим ли он или просто тешит себя надеждой, самоуверенно считая, что сегодня, сейчас, есть кому его ревновать. Извини, парень, это надо заслужить. По большому счету, ревность редко бывает без любви, равно как и наоборот. Можешь ли ты быть уверен, что достоин этого? Рука потянулась к звонку, нажала. В глубине квартиры проснулась мелодичная трель. Ровно через секунду Андрей получил ответ на все свои вопросы. Дверь распахнулась, девчонки прямо с порога бросились ему на шею. «Ура! Андрей приехал!» Он замер. Не было сил, ни желания отбиваться от бесконечных поцелуев. Голова сделалась легкой. Проблемы исчезли. Андрей подхватил девчонок за талии, визг, смех, и прямо так, удерживая счастливую парочку на весу, пошел в дом. «Привет!» Его еще никто и никогда так не встречал. Улеглись вчера поздно. Пришлось пересказывать все подробности монгольской эпопеи. И потому девчонки еще спали, когда Андрей собирался на работу. Пришлось обойтись пару бутербродов, да полулитровую бадью омерзительного растворимого кофе, чтобы проснуться. Андрей с удивлением поймал себя на мысли, что привык к разносолам девчонок и с трудом может обойтись без них. Собственные кулинарные таланты вызывали в нем лишь отвращение и жалость к себе. Буквально в дверях его поймал звонок Петра Дмитриевича. Что интересно, полковник опять позвонил по тому самому египетскому сотовику. Он еще до Монголии обронил вскользь в одном из разговоров, что аппарат деконтролирует спецы из техслужб, и можно быть на все 100 уверенным. Телефон надежно защищен и подслушивание исключено. Говорите, мол, свободно. Андрей тогда промолчал, кивнул только, а про себя подумал, защищен от кого? От Моссада и ЦРУ, от самих спецов из техслужбы. Группа работает, не покладая рук, заново пересчитывают все. Думаю, точный ответ будет завтра. Но уже сейчас понятно, что в расчеты восьмой точки действительно вкралась ошибка. Судя по всему, головомойка в отделе аналитического риска прошла успешно. За 12 часов они таки смогли высчитать то, в чем Андрей был уверен еще вчера, стоя на раскаленном габийском плато. С этого момента он решил поменьше доверять аналитикам Петра Дмитриевича. Лучше уж полагаться только на собственные ощущения и предчувствия. Впрочем, собственные ли? А не важно. Пусть инициированные удачи. Один черт. Главное, чтобы было на кого надеяться. А на работе его ждал сюрприз. Та самая пробивная бабушка, вернувшись с внуком из Турции, ранним утром заехала в Евротур и попросила охранника, фирма еще не открылась и больше никого не было, передать личную благодарность ему, старшему менеджеру Андрею Ткачеву. Секьюрити тучный, добродушный Аркадий Александрович Саныч, милицейский майор на пенсии, пересказывал старушкину речь с большим воодушевлением. Сказала, что все было просто замечательно. Она, мол, даже и поверить не могла. Все время, говорит, ждала какого-то подвоха, боялась, что сейчас с нее начнут требовать доплату или что-нибудь в этом роде. В общем, бабушка довольна. Не то слово, бабушка в восторге, на седьмом небе и все такое. Просила передать тебе вот это. Саныч порылся в кармане поношенной милицейской формы, достал что-то, протянул Андрею. На ладони бывшего майора лежала статуэтка курчава карапуза в феске. В руках ребенок держал маленький плакат с надписью на английском, немецком и, видимо, турецком. «Привет из Анталии». Карапуза Андрей поставил на стол рядом с факсом. Злосчастный аппарат иногда так достает, что Андрей не раз ловил себя на сладостные мысли выкинуть факс в окно. Теперь грозящая безвинному, в общем, аппарату опасность немного уступит и отступит. Улыбка под феской была такая заразительная, что негативные эмоции разом отступали. Но на этом приятные события не закончились. За несколько минут до обеда, о котором Андрей мечтал уже несколько часов, в дверь постучала Майя. Пребывая в некотором фаворе у начальства, за что Андрей ее жалел, Аллочка не из тех соперниц, что уступают поле без боя. Майя заходила в кабинеты старших менеджеров и даже замдиректора без звонка по селектору. Ну хорошо, хоть стучала перед тем, как войти. Майя протянул ему визитку. Андрей с недоумением прочитал. Колыванов С.Ю. Росдревимпорт. Начальник отдела учета ресурсов. В ответ на взлетевшие вверх брови Майя сказала. Это наш клиент. Мы организовывали им тур в Анталию. Ну помнишь? Недели полторы назад Катя к тебе сложную парочку привела. Высокий такой Сергей. А супругу зовут Ирина. Так вот, им все очень понравилось, и они хотят лично тебя поблагодарить. Они настойчиво хотят. Андрейчу заметно поморщился, но кивнул. Не стоит обижать отказом. Довольный клиент – потенциальная реклама. Скольким своим друзьям он порекомендует Евротур? Двум, пяти, десятку? Имеет смысл проявить любезность. Да и много ли времени займет такая беседа? Спасибо, пожалуйста. Надеюсь, и впредь. Всегда будем рады. Оказалось, что не так мало. Супруги действительно пребывали в полной эйфории, поэтому дифирамбов не жалели. Благодарили, завалили сувенирами. И не вздумывайте отказываться, говорил больше Сергей. Но Ирина иногда вставляла несколько слов. Андрей с жаром отнекивался. Ну что вы, не за что. И приглашал пользоваться услугами Евротура минимум всю оставшуюся жизнь. Да уж, усмехнулся Андрей, обязательно. Мы очень довольны нашим отдыхом. И будем обращаться только к вам. Тем более, раз уж нам обещаны скидки. Да еще своих друзей направим. Последовала новая порция реверансов. Андрей к своему ужасу почувствовал еще немного, и он покраснеет. «А книга отзывов у вас есть?» – спросил вдруг Андрей. «Хм, видимо, нет. На сайте фирмы есть форум, там можно отзывы оставить». «И зря нету. А то мы бы вам написали. Правда, Ириш?» Ирина согласно кивнула. «Ну ладно», – засобирался Андрей, – «не будем отнимать ваше время, да и пора нам. Еще раз огромное вам спасибо, Андрей. Вам и вашей фирме. Мы еще никогда так хорошо не отдыхали». Последние слова он произнес уже стоя в дверях, и Андрей заметил любопытствующие рожицы Маечки и Кати. «Отлично. Уже сегодня вечером все будет доложено шефу. Однако Март Викторович объявился намного раньше. Буквально через час пикнул внутренний телефон. «Да?» «Андрей, свободен? Загляни ко мне на минутку». Начальство имело вид вполне довольный, из чего Андрей заключил, что вызвали его не на ковер, а для несколько более приятной процедуры. Март Викторович его надежд не обманул. «Ну, не зря я тебя перед Паниным защищал. Наш Андрей, говорю, нос по ветру держит и никогда не допускает промахов. Только что ж ты мне это сразу-то не сказал? Понимаю, что доказательств не было. Слухи только в интернете наверняка вычитал, а? Молодец, хвалю. Но все-таки в следующий раз и со мной поделись тоже, окей?» С каждым словом шефа недоумение Андрея росло все больше. Наконец, не выдержав, он сказал: «Приятно, конечно, когда тебя хвалят. Только, Март Викторович, не могли бы вы мне объяснить, что случилось?» «А то ты не знаешь. Да-да, так и поверил. Кто вас всех клиентов скрыто у вас поснимал, а? Я, что ли? Так вот, еще утром мне позвонили из Ираклиона. Сказали, что в Лагуне среди постояльцев вспыхнула эпидемия дизентерии. Человек 50 госпитализировали, причем четверо в реанимации». «Наших?» «Да. Это действительно была неприятная новость. Именно в Лагуне греческий туроператор размещал туристов индивидуальных туров. Отель считался весьма модным, славился повышенным комфортом и экзотической кухней. Вот и доигрались с экзотикой». «Нет, наших там никого не было, благодаря тебе. Или ты имеешь в виду вообще русских? Больше половины. От российских туристов в это время, сам знаешь, прохода нет. А ровно час назад по электронной почте пришло сообщение. Местный туроператор, недолго думая, объявил о своем банкротстве». Ну, быстренько подсуетились. «А ну да. Видимо, представили, сколько на них сейчас обрушится. Страховых выплат, судебных исков». «А директор, небось, уже давным-давно на Кайманах?» «Где директор, не знаю. А вот где наши фирмы, которые с ним работают, могу сказать точно. Но не буду, не люблю ругаться на людях. У нас теперь турист обученный пошел. Такие дикие неустойки затребуют. Мне тут нашептал кое-что, неофициально, разумеется. На круг выходит, что кроме оплаты медицинских страховок пострадавшим, центротуризм и ходок попали миллионам на 20. Вот так вот. Не знаю уж, сколько ты нам сэкономил, но на премию в конце месяца можешь рассчитывать. Плюс к той, что за Египет, само собой». Как и обещал Петр Дмитриевич, аналитики нашли неточность в расчетах. Искомая точка находилась в Гренландии, на побережье, у поселения Юлиане Хоб. Новый вариант перевода показал, что в тексте списка действительно упоминается пустыня, только не песчаная, а ледяная. Совершенно фантастическая для индийцев идея о бесконечном снежном плато описана древними криптографами настолько иносказательно, что переводчикам трудно было понять, о чем идет речь. Сложные идиомы и сравнения, странные ассоциативные цепочки. Современному человеку с трудом придет в голову мысль поставить в один ряд Гоби и Гренландию, Сахару и Антарктиду, да и слово «пустыня», четко повторяющаяся и в японской копии, сбила всех с толку. Но откуда в самом деле за 250 лет до нашей эры авторы секретов 9 неизвестных могли знать о существовании Гренландии? О том, что вообще может быть целая земля, покрытая льдом, в стране, где плюс 10 зимой – это дикие морозы. Гренландия – это вам не нищая Монголия и не туристический Египет, где наплыв туристов такой, что не позволяет без эшелонированного наблюдения отследить отдельного человека. В Гренландии каждый человек на виду. И вот тут Петру Дмитриевичу пришлось поломать голову, как доставить к побережью датского острова, на котором, между прочим, до сих пор находится натовская военная база, ничем не примечательного русского. Особого туризма в Гренландии не водилось. Наши траулеры там не появлялись. Под каким предлогом Андрею снимало группой сопровождения ехать на остров, непонятно. Положение спас сам Андрей. Потом уже на борту лайнера «Рейкьявик-Москва» кто-то из ФСБшников подсказал, что это он не сам догадался. Это удача подсказала. «Петр Дмитриевич, я тут кое-что надумал. Вы про экстремальный туризм что-нибудь слышали? Это сейчас мода такая пошла с подачи обожравшихся америкосов. С каждым днем в мире все больше поклонников экстрима. Если я правильно понимаю, экстремальный туризм – это путешествие с наиболее в наиболее непригодные для отдыха точки земного шара. Именно так. Вот я и подумал, а почему не Гренландия? Холодно, со жратвой плохо, цивилизации почти никакой. Приезжай, застолби тур, снимай сливки. Идея понравилась. ФСБ быстренько перевела под свое крыло мелкую туристическую фирмочку, поставившую своей целью вот такой экстремальный туризм. Андрея якобы сманили туда со старого места, предложив большую зарплату. По правде сказать, Андрею совсем не хотелось расставаться с Евротуром, со служивцами, предсказуемой работой. Но Петр Дмитриевич быстро и, как показалось Андрею, жестче, чем обычно, объявил: «Уже пора. Скоро начало предвыборной гонки в 7 регионах. Негоже баллотироваться в губернаторы простым менеджером второсортной турфирмы. Засмеют». Тот разговор оставил у Андрея четкое ощущение цейтнота. Словно бы ФСБ боялись куда-то опоздать. Или кураторы проекта на самом верху настояли на форсировании событий. Он никак не ожидал, что все закрутится так быстро и будет продолжаться вертеться с нарастающей скоростью, а отступать уже поздно. Петр Дмитриевич хотел назначить отъезд в Гренландию на 30 августа, но Андрей упросил перенести хотя бы на несколько дней. «Да плохой месяц август, не люблю его, как бы чего не вышло. Хватит пока с меня приключений». «У вас опять предчувствие?» «Да нет, скорее просто пессимизм. Хотя, знаете, наверное, да. Мне как будто что-то мешает в последние дни. Даже на улицу стараюсь выходить пореже. Да и вообще, август не самое лучшее время для любых начинаний». «Это почему?» «У нас все плохое происходит в августе. Только за последние 15 лет. И путч ГКЧП, и дефолт, и пожар Останкинской башни. Все на 8-й месяц выпало. Курск затонул тоже в августе». «Но второй путч 93-го в октябре случился, не в августе». «В октябре штурмовали телецентр, а танки стреляли по Белому дому. Зрелищно, потому и запомнилось. Но противостояние много раньше началось. Верховный Совет к тому времени уже полтора месяца как считался распущенным. В 39-м, 23 августа СССР подписал пакт Молотова-Риббентропа. Помните, чем дело закончилось? Через неделю началась Вторая мировая война. Да и в Первую мировую Россия вступила именно в августе. Германия, если вы помните, объявила империи войну 1 августа 1914 года по новому стилю. Сталин напал на Японию 9 августа после Хиросимы и Нагасаки. Через месяц самураи капитулировали, но мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор. Продолжать? Нет, не надо. Если вы так хотите, я перенесу поездку на первую неделю сентября». «Не пойму только, с чего это вдруг стали такими суеверными?» «С вами еще не таким станешь. Я тут на досуге почитал кое-что. Нумерология, счастливые сочетания, амулеты, приносящие удачу. Теперь вот от всего шарахаюсь».